Катя полюбила дежурить и брала столько смен, сколько позволял трудовой кодекс. Тяжелый труд в операционной помогал забыть о том, что ей никогда не стать врачом. Главное, она спасает людей от смерти, а в каком качестве — это уже второй вопрос. Сегодня, правда, день был невывозной, и спасать от смерти никого не планировалось, разве что на вечернем обходе хирурги найдут что-то срочное в отделении. Но пока телефон молчал, Катя мирно крутила перевязочный материал, а Элеонора Сергеевна проверяла срок годности растворов, пересчитывала инструмент, заполняла журналы, словом, выполняла ту часть работы старшей сестры, которую никто не любит и которую все равно необходимо делать. По радиоточке передавали сердце из веселых ребят, и Катя тихонько подпевала, хоть ей не нравились ни песня, ни фильм. Песня казалась слишком слащавой, а фильм — поверхностным и пустым. А Таточке нравилось. Она говорила, что фильм хороший и получит вторую волну популярности лет через 100, когда забудется, на фоне какой реальности он был снят. Тата вообще просила Катю смотреть больше новых фильмов, читать современные книги и дружить со сверстниками, ибо она прогрессивная бабка, спору нет, но как ни крути, пережиток прошлого, осколок старого режима. Лучше Кате не зацикливаться на ней и ее мнениях. Все-таки молодость должна жить настоящим, каким бы оно ни было. Совет был дельным, и Катя с удовольствием бы ему следовала. Только вот настоящее само не хотело, чтобы она в нем жила, выталкивала из себя как занозу. Институт отверг, подружки чурались, возлюбленный предал. Пусть предал не по своей воле, только ради того, чтобы не предавать мать и сестру, но разве от этого легче? Катя изо всех сил заставляла себя простить. Повторяла как молитву, что жизнь больного ребенка гораздо важнее, чем ее высшее образование. Вспоминала, что Владик предупредил о собрании и о том, что бывших будут выселять. Он заботился о ней как мог и любил, как можно сейчас любить, осторожно и скованно. И вот какая странность. Обычно происходит наоборот. Разум требует прогнать предателя возлюбленного, а сердце сопротивляется, заглушает доводы рассудка своим неистовым биением. Сколько девушек прощали то, что не надо прощать, позволяли то, что не надо позволять, лишь потому, что любили. А у нее наоборот. Разум говорит, да, надо простить и забыть, ибо аргументы более чем весомые. Человек, который рискует жизнью сестры и матери ради возлюбленной, ненадежный человек. Напротив, только тот, кто разумно и трезво взвешивает все риски и принимает оптимальное решение, руководствуясь не страстями, а чувством долга и здравым смыслом, может считаться честным и порядочным. Все так, но сердце изо всех сил противилось этой свинцовой правде. Катя посоветовалась бы с Таточкой, но примерно знала, что она скажет. «Екатерина, пусть голову из-за любви теряют юноши. Они у них все равно пустые, а ты держи себя в руках, добивайся своих целей, да потихоньку присматривайся. Если молодой человек тебе по душе, если у вас общие интересы, и вы можете шагать по своему пути, не наступая друг другу на горло, то почему бы и нет? А чужая красота — это слабенький аргумент, чтобы портить собственную жизнь». Любовь для Таточки не аргумент. А Владика она сразу простила. Сказала, что он заложник ситуации и поступил очень благородно, предупредив их накануне. Сделал все, что мог, а большего ни от кого нельзя требовать. Правда, она тогда не знала, что Владик был не только комсоргом, но и возлюбленным внучки. Хотя, раз ничего не было, то и не считается. Вот мнение прожженного хирурга и убежденной старой девы. Катя разгладила тампон, добиваясь идеально прямых уголков. Надо простить и по справедливости, и вообще. Кажется, Владик снова хочет с ней встречаться. И это смелый поступок — ухаживать за девушкой, исключенной из института за дворянское происхождение. Не каждый отважится. И как знать, вдруг мечта сбудется. Она уедет вместе с Владиком, только не в качестве доктора, а в качестве медсестры. Главное, станет его женой и матерью его детей. В один прекрасный день придет на работу и в ответ на грозный рык Татьяны Павловны «Холоденко, с тихой улыбкой скажет: «А я больше не Холоденко, теперь я Краснова, Екатерина Краснова». Катя несколько раз тихонько произнесла это имя, примеривая на себя. Раньше оно вызывало восторг, а теперь было неприятно, как мокрая одежда. Странно, она ведь любит его по-прежнему. Просто, наверное, нужно время. Время и понимание, что человек несовершенен. В течение жизни неизбежно делает ошибки, особенно когда находится под таким сильным давлением, что уже не может располагать собою. Зато дается время осознать ошибки и исправить. Она ведь и сама несовершенна, и ошибалась, и ошибется еще не раз. И хуже того, будет знать, как правильно, а поступит все равно неправильно. Как говорил старый приятель Таточки, известный психиатр Коршунов, «Старый бог даровал нам свободу воли, а новые боги всеми силами хотят эту свободу отобрать. Мы все живем на мушке у конвойного». Как бы поступила она сама, оказавшись на этой мушке, если бы ее поставили перед выбором, Владик или бабушка? Вот то-то же. Поэтому нечего изображать оскорбленную невинность. Надо пойти с Владиком на свидание. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула Элеонора Сергеевна, входя. «Идеальные шарики! Нигде ни одной нитки не торчит, а тампоны будто фабричного производства, один к одному. Золотые ручки, Катенька!» «Спасибо!» — Катя покраснела. «Шарики как шарики! Что, Элеонора Сергеевна, больного подают?» «Нет-нет, не волнуйся, зову тебя чайку попить». Катя встала и проследовала за Элеонорой Сергеевной в ее крошечный кабинетик, по пути забрав из своего шкафчика сверток с картофельными лепешками. Воинова постелила на уголок стола кружевную салфетку и поставила две дымящиеся кружки, достала из шкафчика небольшую жестяную коробку. Рельеф цветочного венка угадывался, но краски стерлись полностью, и название старорежимной фирмы было уже не прочесть. Когда Элеонора Сергеевна открыла коробочку, там оказались куски сахара. «Пожалуйста, Катенька». Она покачала головой. «Спасибо, но я так привыкла, без всего. Возьмите в прикуску вместо конфетки, а то мне совсем нечем вас угостить». Катя снова поблагодарила и выложила на тарелку свои лепешки. «Тамара Петровна пекла», — улыбнулась Воинова. «Собственной персоной. Спасибо, угощусь». «Посидим спокойно, Катенька. Сегодня, слава богу, некуда спешить. Вам, наверное, скучно, а я грешна. Люблю иногда такие моменты, когда на рабочем месте тишина и никого нет. Это с возрастом начинаешь ценить. А в юности-то да, все хочется успеть, всему научиться». Катя молча кивнула. «Ничего, хватит на ваш век геройства». Элеонора Сергеевна аккуратно отломила кусок лепешки. «Восхитительно! Как всегда у Тамары Петровны. А вы все же возьмите сахарку, ибо, как вам известно лучше моего, человеческий мозг работает только на глюкозе». Катя улыбнулась. Тут в дверь постучали, и на пороге возник Константин Георгиевич собственной персоной, облаченный в хирургическую форму. Катя поспешно вскочила. «Сидите, сидите, Катенька», — быстро сказал он и слегка надавил ей на плечо. «Что, готовится?» — Элеонора Сергеевна отодвинула кружку. «Нет-нет, девочки, сидите спокойно. Я, как говорится, санфасон, Лёля, просто соскучился. Хорошо, что вы чай пьете. Я как раз пирожки принес. Решил сегодня для вас красной шапочкой поработать». Элеонора Сергеевна улыбнулась. «От Пелагеи Никодимовны?» «От нее, родимый. Садись с нами, сейчас налью тебе чайку». Катя поспешно отодвинулась к самому подоконнику, освобождая место. «С морковкой», — сказал Воинов гордо. «Берите, пожалуйста, Катенька. Боюсь, такой шедевр вы больше не попробуете нигде». «Ты заплатил?» — спросила Элеонора Сергеевна, ставя перед Константином Георгиевичем жестяную кружку со слегка помятым боком. «Естественно. И за котлеты на завтра тоже. Так что, как придешь с дежурства, спокойно отдыхай. За глажку тоже заплатил». «Спасибо», — улыбнулась Элеонора Сергеевна. «Вы, Катенька, только не думайте, что мы какие-то эксплуататоры». «Ну что вы», — промямлила Катя. «Просто наша соседка — профессиональная кухарка. готовит в 100 раз вкуснее, чем я, а гладить я, в принципе, терпеть не могу». Еще больше смутившись, Катя взяла самый маленький пирожок и вправду оказавшийся божественно вкусным. «Как там Петр Константинович?» Воинов засмеялся. «Хотел бы сказать, что тоскует по матери, но нет. Они с Ниночкой весь вечер перевоспитывают нашего пограничника в санитарную собаку. Я хотел фляжку коньяка привязать к ошейнику для достоверности, чтобы как у настоящего Сенбернара. Но потом решил, ладно, и так сойдет». Элеонора Сергеевна поморщилась. «Не знаю, как он переживет, когда придется отдать полкана в армию». Константин Георгиевич тяжело вздохнул. «Да я сам-то не знаю, как переживу, а про Петьку и говорить нечего. Одна надежда, что здесь где-нибудь определят, и Петька сможет навещать своего товарища». «Хорошо бы». Помолчали. Воинов неспешно пил чай, улыбаясь краешком рта, когда на него смотрела жена. И Катя вдруг подумала, что не так напрасно предупреждала ее Таточка. Она точно влюблена, но не в Константина Георгиевича, а в их с Элеонорой Сергеевной любовь. В эти еле заметные постороннему глазу улыбки, в нежность, которая никак не видна, но чувствуется в каждом движении, в бережность, в уют, в единомыслие. Так приятно греться возле этого огня, даже если знаешь, что горит он не для тебя. Было так хорошо, что Катя замечталась, как они с Владиком будут также через 15 лет приносить друг другу на работу ужин, и также вся комната будет наполняться уютом, как только они улыбнутся друг другу. Тут дверь распахнулась снова, прервав ее грезы наяву. На сей раз это оказался Стенбок в халате, накинутом на манер бурки. «Так», — произнес он грозно, — «здравия желаю», — сказал Воинов, поднимаясь. Элеонора Сергеевна с Катей тоже вскочили. «Добрый вечер, добрый вечер», — сварливо сказал Стенбок, заложив руки за спину. «Я делаю вечерний обход клиник, захожу к Элеоноре Сергеевне, чтобы полюбоваться на безупречную работу, кое она всегда радует мой взгляд. И что я вижу?» «Что?» — спросил Воинов, когда пауза затянулась. «Чайную оргию!» Стенбок широким жестом обвел стол, отчего халат едва не свалился с плеч, обнажив кипенно-белую нижнюю рубаху с завязками. «Что ж, Александр Николаевич», — улыбнулся Воинов, «если оргию нельзя предотвратить, надо ее возглавить. Милости просим». С этими словами он любезно подвинул стул Стенбоку. Тот подождал, пока сядут дамы, и только потом опустился на стул сам. Элеонора Сергеевна подала ему кружку чая и блюдечко с пирогом. «Нашу Катю Холоденко вы знаете», — продолжал Воинов. Стенбок нахмурился. «Вы и есть внучка Тамары Петровны?» Катя кивнула. «Бог мой, как же она меня била корнцингом по рукам!» — произнес Стенбок мечтательно. «Лупила беспощадно!» А в итоге честно предупредила: «Стенбок, если я еще раз увижу вас в операционной, то пальцы сломаю. Передайте ей, Катенька, пожалуйста, большой привет». «Обязательно», — пискнула она. С каждой секундой ей становилось все неудобнее. Она ничем не заслужила чести сидеть за одним столом с такими уважаемыми и заслуженными людьми. Пить чай и вести светские беседы с начальником клиник только потому, что старшая сестра хорошо к ней относится, неправильно, даже непорядочно. Не со свиным рылом в калашный ряд, конечно, но в чужом перу похмелье сюда подходит. Ни должность, ни возраст, ни личные заслуги, точнее их отсутствие, не позволяют ей пока общаться с руководителями такого ранга в неформальной обстановке, отвлекать на себя внимание и стеснять разговор старых друзей. «Я так хотел стать хирургом», — продолжал тем временем Стенбок, в лице которого промелькнуло что-то человеческое. «Но Тамара Петровна сказала, что только через ее труп. Для хирурга вы стары, для терапевта глупы», — диагностировала она и отправила меня на кафедру организации и тактики медицинской службы. Воинов покачал головой. «Увы, Александр Николаевич, хирургия как цирк, такое искусство, где надо рано начинать». Зато, — улыбнулась Леонора Сергеевна, аккуратно поджигая спиртовку под маленьким чайничком, — медицина потеряла среднего хирурга, но приобрела блестящего организатора. «Ах, если бы я сразу понял, чего хочу в этой жизни, — сказал Стенбок, — но сделанного не воротишь». «Леонора Сергеевна, разрешите, я пойду?» — пискнула Катя, которая становилась все более неловко от эллигического настроения Стенбока. «Спасибо за чай». «Уже, Катенька? Посидите с нами, не торопитесь. Сейчас свежий кипяточек будет», — улыбнулась Леонора Сергеевна. Катя пробормотала, что ей срочно необходимо включить стерилизатор, укомплектовать биксы и обработать операционную дезраствором. «Хорошо, идите. Я скоро к вам присоединюсь». Мужчины встали, выпуская ее из-за стола, и Катя совсем смутилась от того, что доставляет столько хлопот людям много выше себя по должности. Извинившись, она побежала в сестринскую, переоделась в старую рубашку и штаны и приступила к мытью операционной, стараясь не пропускать ни одного миллиметра поверхности. От мысли, что завтра доктора придут в абсолютно стерильную операционную, становилось радостно и весело. Радиоточка бормотала новости, в которые Катя никогда не вслушивалась, потому что правду все равно не скажут, а полуправда хуже неведения. Вскоре, как только она протерла операционный стол и замочила съемную клеенку, стали передавать какую-то бравурную оперетту, жанр ненавидимой Кати до тошноты. Музыка была привязчивая, но Катя подпевать не стала. «А с санитарами все еще беда, как я погляжу», — раздался голос над самым ухом. Катя поспешно выпрямилась. Вдруг стало досадно, что звучит именно такая музыка, и Стенбок может подумать, что она нравится Кате. «Нет, Александр Николаевич, благодаря вам стало полегче», — сказала она. «Только не ввозные дни пока не перекрываем». «А вы ловко», — он кивнул головой в сторону швабры. «Стараюсь». «Воинова, само собой, но Татьяна Павловна тоже характеризует вас положительно», — сказал Стенбок сухо. «Если и дальше хорошо себя проявите, будем ходатайствовать о вашем восстановлении в институте». «Благодарю вас». «Добро». Он повернулся на каблуках, промаршировал к выходу, но в дверях вдруг остановился. «Слушайте, Катя, а я ведь платок вам так и не вернул». «Не беспокойтесь, пожалуйста. Вдруг вам еще пригодится». Стенбок отмахнулся. «О, не надо рисовать меня старой развалиной. Я совершенно здоровый человек. Такие приступы бывают у меня редко, не всякий год». Катя улыбнулась, не зная, что ответить на эту похвальбу. «Я должен вернуть вам платок как можно скорее, ведь впереди еще долгие холода. Как я могу вам передать?» Катя пожала плечами. «Как вам угодно. Я могу забрать у вашего секретаря». «О, нет, только не это. Девушка и предмет одежды — великолепный повод для сплетен. И не важно, что это всего лишь пуховый платок». Катя чуть не хихикнула, представив, с какой ураганной силой распространится по Академии новость про ее роман с начальником клиник. При всей нелепости этого предположения в нем было что-то приятное. «Я попрошу Константина Георгиевича передать, если это удобно», — нашлась она. Стенбок помолчал, хмурясь. «А знаете что, Катя?» — сказал он наконец. «Мы задумали сделать зимний праздник для детей-сотрудников. Знаете, такие гуляния на свежем воздухе, лыжи, снежки, коньки. Приходите». «Но у меня нет детей». «Это ничего». Уголки его рта дрогнули, будто Стенбок хотел засмеяться, но сразу передумал. «Поможете с организацией и сами покатаетесь. Вы хорошо стоите на коньках?» Она пожала плечами. «Очень средне». «Что ж, я предложу вам свою руку». Катя снова не знала, что ответить. «И вообще, подключайтесь к нашей молодежи», — продолжал Стенбок. «Они планируют кое-что грандиозное для ребятишек, с настоящими спортивными состязаниями, призами и подарками, и будут рады каждой новой паре рук». С этими словами он, наконец, ушел.